Русские сидели у костра, что-то ели и пили. Было их человек 20. Рядом стояли 4 танка с развернутыми городу стволами. Я была в ужасном состоянии. Грудь раздулась от щипков. Невыносимо болел низ живота. Там, казалось, все еще дергался тот раскаленный поршень, переполненный звериной ненасытностью. Я была... Впрочем, хватит об этой мерзости. Те, кто это испытал, и так знают. А тем, кого Аллах избавил от такого ада, просто не стоит об этом читать. Русские почему-то не пристрелили меня. То ли хотели оставить на утро, то ли сочли, что я уже уничтожена и умру сама. Видя, что на меня не обращают внимания, я на четвереньках поползла прочь. Встать просто не было сил. Мне было все равно, куда ползти, лишь бы подальше от этого страшного места. Не знаю, сколько времени я вот так передвигалась на четвереньках и как далеко ушла. Вокруг была кромешная тьма, слабо разбавленная всполохами пожаров. Направление я не выбирала. Но вскоре я заползла в какие-то развалины и наткнулась на трупы. Я ощущала их без всякого содрогания. Эмоций вообще не было. Трупы были еще не окоченевшие. Кровь липкая, не застывшая. Видимо, этих людей убили недавно. Было темно. Лица рассмотреть я не могла. Но подумала почему-то, что это, скорее всего, те самые мужчины, что встретились мне на дороге. Наверное, их из танка убили. У развалин, в которые я забрела, одна стена практически отсутствовала. Зря я не послушалась, не пошла с ними. Сейчас тоже лежала бы здесь, не было бы на мне запаха луковой вони, и вообще мне все было бы безразлично. Дура, да что тут скажешь. Рядом с трупами лежали какие-то железяки. Это я сейчас все знаю, а тогда имела смутное понятие. НВП нам в школе читали через пень-колоду. Автоматы точно были, и какие-то конусы в чехле из толстого брезента. 3 штуки. Сейчас бы я сказала, что это были выстрелы к ручному гранатомету. Нащупала на одном трупе 2 ребристые гранаты в нагрудных карманах. Забрала их. Вот и хорошо, решила я. Вот тебе избавление от всех страданий. Ощупала чехол с конусами. Там лямки были. Я его надела на себя, только не за спину, а на грудь. Одну гранату положила в карман, вторую в руки взяла. Сомнений не было, надо действовать и все. Гранату долго вертела, и так, и этак. Кольцо почему-то не выдергивалось. Попыталась вспомнить, что же надо сделать, чтобы это проклятое кольцо вырвать. Так и не вспомнила. Наш учитель по НВП точно двоечник был. У меня уже и сил не было. Смертельно устала после всего этого. Руки в кровь ободрала, когда ползла. Пальцы от холода не сгибались. Стучала гранатой по кирпичам. Она не взрывалась. Тогда сняла себе куртку и полувер и легла рядом с трупами. Может, думала, умру к утру от потери крови или замерзну. В таком состоянии меня и подобрал дед. Его люди, оказывается, наблюдали за мной в ночной прибор. Что они там делали в тот момент, я до сих пор понятия не имею. Дед сам не говорит, а спрашивать про такое бестактно. Ну, вот, собственно, и все. Сейчас я с детьми живу в Турции. У нас там собственный дом и гувернантка, которая присматривает за мальчишками, когда я в командировках. Я правая рука деда. Я не стреляю и никого не взрываю, хотя и прошла полный курс подготовки маджахеда. У меня другой профиль. Я специалист по подготовке шахидов, офицер идеологического фронта, если можно так выразиться. Зачем я все это рассказала? Даже и не знаю. Нет, не для того, чтобы оправдаться. Мне не в чем оправдываться. Просто хочу, чтобы к моей трансформации отнеслись объективно и не думали, что я была рождена из чадия мада. Напротив, я была рождена для любви, собиралась стать примерной матерью и женой. У меня все было для этого. Любящие родители, положение, красота, душа нараспашку, талантливый муж, который носил меня на руках. Родителей моих убили, мужа тоже, душу растоптали, красоту растерзали на его могиле. Так что теперь у меня другое предназначение. Я – женщина-война. Мое дело – сеять смерть и разрушение до полной победы над неверными. Футбол маджахеда несколько отличается от того вида спорта, к которому привыкли люди всего мира. Он первобытен. Все знают, что современный футбол зародился в середине 19-го столетия в Англии. Но мало кто догадывается, что именно является его первоосновой и откуда вообще пошла сама традиция. Англосаксы в 6 веке завоевали Кельтскую Британию. Кельтов поголовно не зачистили, оставили для размножения и, как водится, переняли часть традиций завоеванного народа. Не буду распространяться про кельтов, у нас не историческая лекция, но скажу вам, это были те еще товарищи. Так вот, футбол – одна из традиций, которую современное Объединенное Королевство позаимствовало у кельтов. У кельтов был обычай, если они кого-то побеждали, то отрубали голову их военачальнику, ставили в створе 2 копий оставшегося в живых старшего по чину из вражеского племени, выпускали в поле 10 легко раненых воинов врага, совсем не раненых, как правило, просто не было, и начинали резвиться. Расстояние между копьями – 3 копья, простите за тавтологию. Задача побежденных была проста – не дать забить голову военачальника в ворота. Если им это удалось, то всем членам вражеского племени, кто не погиб при вторжении, оставляли жизнь. Вот такой гуманизм. На первый взгляд, полнейшая дичь и чудовищная прихоть варваров, лишенная какой-либо смысловой нагрузки. А если взглянуть с другой стороны, победители запрещали трогать руками голову вождя, поэтому воины вынуждены были пинать ее ногами, а все оставшиеся в живых с замиранием сердца следили за этой забавой и вопили во всю силу легких, подбадривая своих воинов. Ведь ценой обычных сейчас 2 очков были жизни всего племени. Скажу коротко, по тем временам это было жуткое опущение побежденного племени. Дальше просто некуда. Итак, футбол маджахеда несколько отличается от обычного. Ворота всего одни, команда тоже одна. Вместо мяча голова. Вратарь, русский мальчик Ваня. Стиль игры, пенальти 7 метров. Кругом жидкая грязь, поэтому на 7-метровой отметке кладут обезглавленный труп, а уже на него голову. Так удобнее, не тонет. Правила просты. Волчата пробивают. Ваня должен ловить. Ване, разумеется, неприятно ловить голову товарища, который еще 10 минут назад был жив. Но он старается. За каждый гол удар ножом в задницу. Задачу вратаря сильно облегчает та самая жидкая грязь. Мяч обильно покрыт грязью, и от этого уже не кажется таким страшным. Но все равно Ваня ужасно бледен и весь дрожит, когда ловит голову. Ему явно нехорошо. Я снимаю. Аслан самоустранился от общей забавы. Стоит скромно в сторонке и наблюдает. Молодец, парень. Проявляет последовательность. Вскоре отдых заканчивается. Ваня все поймал. Никто из волчат не сумел забить гол. Это не отклонение, а напротив, так часто и получается. Объект номер 2 старается вовсю. И он в этой игре вторичен. В тебя летит, ты должен поймать, и все тут. А перед волчатами стоит задача посложнее. Это голова, а не мяч. Мальчишки помнят об этом каждую секунду. Им надо проявлять инициативу под строгим взглядом старшего волка, пинать ее ногами. И они хоть и гикают азартно, на самом деле вынуждены себя перебарывать. «Закончили!» Аюб свистит в свой свисток и машет рукой. «Ваня, Руслан, ко мне!» Аюб намеренно уравнивает объект и кандидатов в маджахеды. Выглядит это так, словно командир просто позвал к себе 2 бойцов. Руслан и Дигов, а вследом за ним Ваня, выбираются из котлована и подходят к нам. Аюб забирает у Руслана тесак, хлопает по плечу и хвалит по-чеченски. «Мужчина, хорошо работаешь, я за тобой слежу, не подведи!» Затем Аюб поворачивается к Ване, протягивает ему маленький нож, такой, как у всех, и чистый мешочек с тесемкой. «Не подведи меня, Ваня!» Голос его звучит доброжелательно, словно он разговаривает с младшим братом. «Не забудь, у нас завтра обмен. Я на тебя рассчитываю. Порежь их всех, чтоб знали, как надо сражаться. Давай!» Опасный момент. Автомат Аюба за спиной. В руках у Вани нож. Я безоружна. Ваня часто кивает головой в знак согласия. Он постарается. Он из кожи вон вылезет, чтобы не подвести такого славного дядю. Умники назвали бы это производной стокгольмского синдрома. Ваня надевает мешок на голову и самостоятельно затягивает тесемку, под подбородком. Он знает правила игры. «Петуже!» — заботливо подсказывает Аюб. «Это упадет еще, потом придется грязный надевать!» Ваня затягивает тесемку потуже. Старательный мальчик. «Проводи!» — кивает Аюб Руслану. Руслан берет Ваню под руку и ведет его в котлован. Вот они уже в центре, неподалеку от забытого, обезглавленного трупа. Волчата образуют вокруг объекта кольцо. Ваня встает в боевую стойку, несколько раз пробно машет ножом. Лезвие со свистом рассекает воздух. «Начали!» Аюб издает протяжную студийскую трель. Второй тайм начался. «Ваня, я здесь!» Первый волчонок вступает в игру. Ваня. Номер первый был для них просто существом из ямы. Грязное, вонючее ничто, не имеющее права на имя. А этот Ваня. Равноправный участник игры. Матерый волк поговорил с ним как с человеком. Дал всем понять, что исход второго тайма непредсказуем. «Ваня, вот он я!» Ваня старается. Парень ловкий, сноровистый. У него прекрасная координация. Он с первой попытки зацепил ножом всех волчат, кроме Аслана. Аслан проявляет удивительное для своего возраста хладнокровие и недюжинную ловкость. Аюб недовольно качает головой и на ходу меняет правила. Делает знак, чтобы все оставались в игре, а то Ване будет скучно с одним Асланом забавляться. «Ай, шейтан!» — звонко кричит Руслан. При втором заходе Ваня глубоко порезал ему левую руку. Руслан подставил предплечье, защищая голову. Не подставил бы, рана могла быть гораздо серьезнее. Аюб подзывает основного кандидата к нам. Я быстро дезинфицирую рану и накладываю повязку. В общем, рана так себе, можно и дальше воевать. Но в глазах юного маджахеда плещется отчаяние. Он был лучшим в прошлом тайме, показал всем пример. Что ж теперь, ему отправляться в село и ждать весеннего отбора? «Иди обратно!» Аюб протягивает Руслану тонкий капроновый шнур. «Работайте! Я пока ничего не решил!» Руслан, загоревшийся в глазах надеждой, смотрит на матерого волка, взвешивает в руке шнур. «Это для чего? Как дам знак, свяжешь ему руки?» Ну вот, 10 минут истекли. Ваня победитель. Волчата озлоблены и растеряны. Они порезаны дважды, а некоторые и трижды. Да, такого давненько не случалось. Лишь хладнокровный Аслан остался цел и даже умудрился не измазаться в грязи. «Жаль отдавать тебе такого парня!» С искренним сожалением бормочет Аюб. «Он бы у меня не один год воевал!» Аюб дует в свисток и сводит руки крест-накрест. «Все, финиш!» «Ну, Ваня, молодец! Эй, молодец! Не подвел! Давай, ну седай, иди сюда!» Ваня спокойно отдает нож и начинает развязывать тесенку, чтобы снять с головы мешок. В этот момент Руслан останавливает его и требует, чтобы он завел руки за спину. «Зачем?» «Аюб сказал, давай мешок, я сам сниму!» Ваня пожимает плечами и выполняет распоряжение. Он все еще в эйфории победы. Не понимает, что происходит. Руслан быстро связывает руки пленника за спиной. Чеченские пацаны вяжут узлы не хуже профессиональных моряков. Привыкли стреноживать баранов и лошадей. «Аслан, держи!» Аюб подбрасывает тесак вверх. Тем временем с Вани стаскивают мешок. Он щурится на свет и моргает, озираясь по сторонам. Затем направляется к выходу из котлована. «Стой на месте!» Останавливает его Руслан. Аслан ловит тесак за ручку, проворный малый, и с удивлением смотрит на вожака. «Пусти! Аюб сказал, иди сюда!» Ваня пытается стряхнуть руку Аслана со своего плеча. «Давай, Аслан, убей его!» Спокойно командует Аюб. «Ты сказал, надо троих!» Растерянно бормочет Ваня. Ему кажется, что он ослышался. «Ты сказал...» «Правильно, я сказал троих!» Аюб пожимает плечами. «А ты сколько порезал? 6! А некоторых по 2 и даже по 3 раза! Ты нарушил правила!» «А обмен?» Глаза Вани мгновенно наполняются ужасом. Мальчишка вдруг понимает, что все это было не более чем бутафорией. «Обмен что? Тоже?» «Ты чего встал?» — сердито кричит Аюб на Аслана. «Я тебе что сказал?» «А-а-а-а!» Ваня обреченно рычит и бросается на Руслана, хочет забодать его головой. «Гады!» Руслан ловко отскакивает в сторону, подставляет ногу. Ваня падает в грязь. Волчата, возбужденно голдя, наваливаются на него сверху и держат. Взоры всех обращены к Аслану, сжимающему в руке тесак. Ваня бьется изо всех сил и рычит, как зверь. Он сильный, но ему не справиться с пятерыми, да еще и связанному. «Мы будем здесь встречать до ночи!» Аюб нехорошо прищуривается и многозначительно поправляет ремень автомата. «Пусть его развяжут и дадут нож!» Аслан держится независимо, на прищур матерого волка не реагирует. «Я буду сражаться с ним на равных!» «Ну ничего себе! Ты откуда такой мудрый, а если он тебя убьет? Смотри, какой здоровый!» «Значит, такова воля Аллаха?» Аслан благоговейно поднимает глаза к небу. «Значит, я недостоин?» «Замолчи, дурачок!» Аюб, злобно ухмыльнувшись, коротко бросает. «Рюстик, давай!» Руслан забирает тесак у нашего гордеца и направляется к волчатам, удерживающим беснующегося Ваню. Я снимаю лицо Аслана крупным планом. Он задумчиво наблюдает за действом. На лице ни один мускул не дрогнет. Дед будет доволен. Вот он, наш золотой фонд. Спустя две минуты все кончено. Руслан с перекошенным от злобы лицом держит окровавленную голову. Не воздевает вверх, как трофей, нет. Просто держит. Выжидающе смотрит на Аюба и тяжело дышит. Волчата выглядят подавленными. От прежнего азарта не осталось и следа. Не просто дался им объект номер два. Никто даже не спрашивает, что их теперь ожидает. Переживают гибель человека. Человека, с которым только что играли в варварскую опасную игру, который их ранил. Они уже признали его победителем и были готовы к тому, что он останется жить. Но матерый решил иначе. Это немного непонятно. Сбивает привычную ориентацию и заставляет чувствовать себя, как минимум, неуютно. Вот в этом-то вся суть возни с объектом повышенной сложности. Мало уметь стрелять и ставить фугасы. Главное — это боевой дух. Если волчонок с честью выходит из такой скользкой ситуации, с ним не надо будет потом возиться. Он — готовый маджахед.